Результаты, которых он добился в этом отношении по прибытии в Лоренцо-Маркиш, превзошли все его ожидания. Жан, как человек, привыкший надеяться только на себя самого, привез из Франции на 100 000 франков оружие, боеприпасов, одежды, обуви, предметов снаряжения и упряжи. Он знал, что на войне все может понадобиться. Правда, его немного тревожил вопрос о выгрузке этого более чем подозрительного багажа на португальской территории. Однако, несмотря на свою молодость, наш друг был достаточно дальновидным и опытным парнем, ибо опасные приключения являются лучшей школой жизни. Поэтому, когда корабль пришвартовался, Жан преспокойно оставил на его борту свой огромный груз, а сам отправился на дом к начальнику португальской таможни. Лузитанское правительство плохо оплачивало своих служащих. Жалования им выдавали редко, а зачастую и совсем не выдавали. Им представлялось полная свобода выкручиваться как угодно из этого неприятного положения. Они и выкручивались, да так ловко, что жили совсем неплохо и даже довольно быстро наживали состояние, и это, несомненно, свидетельствовало об их изумительных административных способностях. Жан Грандье, осведомленный об этой особенности их существования, поговорил несколько минут, ведь время теперь деньги, с его превосходительством и тут же получил разрешение на немедленную выгрузку своей поклажи. Его превосходительство потребовал лишь заверения, что в многочисленных и тяжелых ящиках находятся орудия производства. Жан, не моргнув, охотно уверил его в этом и уплатил таможенные пошлины. Многим эти пошлины показались бы, вероятно, несколько раздутыми, ибо они составили кругленькую сумму в 35 000 золотых франков, из которых лишь 5 000 приходились на долю правительства, остальные же 30 шли в карман его превосходительства. Но ведь его превосходительство, в свою очередь, должен был вознаградить за временную слепоту английских контролеров, а это стоило ему нескольких крон. Жан был в восторге от своей сделки и приказал, не мешкая ни минуты, выгружать орудия производства, которые тут же были отправлены по железной дороге в Преторию. Неистощимое великодушие и неиссякаемая веселость Жана производили сильное впечатление на всех, кто сталкивался с ним. Его умение, не командуя одним лишь словом или даже просто жестом, заставить повиноваться себе, его сдержанность, его исполненное собственного достоинства, непринужденность в обхождении с людьми, его уверенность в себе — все выдавало в нем вождя. Первые его товарищи, фанатически поверившие в него, вербовали ему все новых и новых сторонников. Так они привели к нему двух молодых креолов из Реюньона, которые, попытав счастье в шахтах Трансвааля, возвращались домой без единого лиарда. Затем были завербованы два молодых португальских солдата, дезертировавшие по какой-то веской причине из своих частей, и, наконец, юнга торгового флота, страстный любитель приключений, который немедленно покинул свой корабль, чтобы примкнуть к ним. Теперь их собралось 15 парней, мечтавших о подвигах. И хотя среди них были представители самых различных национальностей, все они отлично уживались друг с другом, слившись в тесную дружескую семью. 24 часа спустя поезд мчал их в Преторию, куда они и прибыли без особых приключений. Жан Грандье отправился к президенту Крюгеру и был тут же принят вместе со своими товарищами. В Трансваале не существовало никаких преград между президентом и его посетителями. Ни приемных, ни адъютантов, ни секретарей. Свободный доступ для всех, у кого была надобность к этому высокочтимому народом государственному деятелю, чью нечеловеческую энергию, казалось, впитал в себя весь храбрый, сражавшийся за свою независимость народ Трансвааля. Волонтеров во главе с их командиром ввели в обширный зал. Здесь у заваленного бумагами письменного стола сидел президент –